Глава 18. Холодное блюдо. Только оказавшись за воротами поместья, я почувствовал себя в относительной безопасности. Встреча с маркграфом Александром Ранком оставила двоякое впечатление. Похоже, я ему не очень интересен. С одной стороны, это хорошо, просто замечательно. Но с другой, Александр Ранк мог бы ответить на множество моих вопросов. А теперь ответы придется искать где-то еще. Рассматривал ли я его в качестве возможного союзника? Пожалуй, что нет. Не бывает союза между волком и овцой. Облеять в этой паре пришлось бы отнюдь не маркграфу. Никто из фольхов не станет считаться с тем, кто ничего из себя не представляет в плане богатства, власти или влияния. В лучшем случае я стал бы инструментом, в худшем – заключенным, а то и мертвецом. Нет, спасибо. У меня нет особых амбиций, но и судьба послушной куклы, подвешенной на веревочках, меня не прельщает, как и клетка, пусть и из чистого золота. Так что продолжаем следовать своему плану, принимая во внимание, но не оглядываясь на сильных мира сего и их планы. Сейчас нужно сосредоточиться на турнире. Я прикинул время. Если сражение между веснотцами не затянулось, то Шилин должна выходить на ристалище. Жаль, что поместье рода Ранг далековато от трибун находится. Ланила могла бы сообщить последние новости. Впрочем, что мне мешает вернуться? Да и голод после встречи с маркграфом обострился, а у Ланилы осталось много вкусного. Как любой хороший план, этот не выдержал столкновения с реальностью. Свободных колясок на улице не наблюдалось. Никаких не наблюдалось, если честно. Внушительная охрана отбила у извозчиков желание появляться у поместья маркграфа. Хотя район тут богатый, у жителей свои экипажи. Так что причина может быть в этом, а мне просто везде видятся заговоры. В любом случае, пришлось размять ноги и дойти до перекрестка. «Новости, свежие новости!» Удар, прилетевший мне в левый бок, стал полной неожиданностью. Мелкий мальчишка-газетчик в потертой одежде и стоптанных сандалиях на что-то засмотрелся и налетел на меня. Газетные листы разлетелись по мостовой, а сам виновник с трудом устоял на ногах, повиснув на моей руке. «Простите, лас, офицер!» – испуганно отпрянул он. «Случайно вышло!» Подобрав одну из газет, я бросил ему мелкую монету, хоть развлеку себя чтением, пока до трибун добираюсь. Заодно и кошелек проверил, а то такие мелкие пацанята, едва достающие мне до пупка, довольно часто бывают карманниками. Оставив газетчика собирать свой слегка потерявший товарный вид товар, я наконец-то заметил стоявшую неподалеку коляску. Увы, но та оказалась занята какой-то незнакомой мне дамой, спрятавшей лицо за воздушной шалью. К счастью, на улице появился еще один экипаж, в этот раз свободный. Устроившись на мягком сиденье, я открыл газету и погрузился в изучение местных сплетен. На трибуны для приличной публики меня пропустили без лишних вопросов. Мундир пажа открывал многие двери, а я надел лучший, тот, что подарил мне почтенный Загим. Бархатная ткань, серебряное шитье, позолоченные пуговицы, словно у какого-то родовитого. С одной стороны, могло бы показаться, что глупо надевать именно его на время поединков. Даже короткий бой требует уймы сил, и из меха ты вылезаешь мокрый от пота. А какое амбре иной раз стоит в кабине, лучше не вспоминать. Хорошо, что свой пот не пахнет. Но рыцари не зря за глаза называют павлинами. А кто еще идет в бой в лучшем парадном мундире, надевая на грудь все ордена? Но такая у рыцарей сложилась традиция. А кто я такой, чтобы ее менять? К тому же, рыцари народ суеверный. У каждого из нас есть какие-то обязательные ритуалы. Погладить броню меха, поблагодарить дух машины, поставить своей кровью отпечаток на корпус, все не перечислить. И идти в бой во всем лучшем считается к удаче. Пережившие множество кровавых схваток не дадут соврать, а не пережившие не сумеют опровергнуть. «Там», — уточнил я, кивнув замершим на боевом посту близнецам. Дождавшись ответного кивка, я протянул одному из них прочитанную за время поездки газету. «Развлекайтесь». На каменном лице телохранителя не дрогнул ни один мускул, но газету он все же взял. А стоило мне войти в ложу, за спиной зашуршали разворачиваемые страницы. Поле со стороны прохода видно плохо, а пригласить своих сторожей в ложу Ланила не догадалась, лишив яркого зрелища. А может, и специально это сделала. Навязанных отцом конвоиров она недолюбливает. В некоторых вопросах Ланила словно ребенок, капризничающий из-за горького лекарства. На мое возвращение девушка не отреагировала, кинула быстрый взгляд на шум и вернулась к яркому зрелищу. «Шилин?» – уточнил я, тихо сев в свободное кресло. Риторический вопрос. Хоть на ристалище и маневрировали два зеленых дракона, черная чайка на одном из них была отчетливо заметна. «Как у нее дела?» «Тссс», – прошипела Ланила. «Не мешай». Надо признать, посмотреть было на что. Драконы сошлись в дикой карусели, обмениваясь лучами световых копий. То сближались, то разрывали дистанцию. Оба пилота довольно резво и ловко маневрировали, зачастую пуская машины боком или задним ходом, отчего казалось, что огромные тяжелые мехи танцуют какой-то странный, причудливый танец. В реальном бою такая зрелищная и долгая дуэль – редкость. Ведь где-то рядом либо твои союзники, либо другие мехи противника. Все решается за несколько минут яростного боя. Влетев на крутой склон и слегка замешкавшись, дракон с чайкой разом поймал два световых копья. «Проклятье! Опять в правый бок! Еще один и все!» – простонала Ланила, крепко сжимая кулаки. «Разворачивайся! Разворачивайся!» Молитвенно повторила она, словно Шилин могла слышать ее советы или в них нуждалась. Дракон с чайкой все же не сумел избежать очередного попадания, но в этот раз луч светового копья скользнул по ноге, не зацепив ни один из подвешенных щитов мишеней, а такие попадания ничего не значат. Сменив направление движения и развернув голема к противнику левым полубоком, Шилин продолжила бой. Я бы на ее месте попытался разорвать дистанцию, хотя два голема вошли практически в клинч, поздно отступать. Задним ходом не спастись, а подставишь корму, надеясь уйти на скорости, поджарят задницу. Нет, я бы до такого просто не стал доводить, держа противника на средней дистанции. А Шилин, похоже, излишне азартна, хотя пилот она хороший, даже отличный, этого у нее не отнять. Я бы и в лучшие годы не смог так ловко управляться с драконом. Не моя эта машина. Проблема в том, что противник ей под стать, ничуть не уступает в умении. С кем она дерется? «Ты вообще следишь за турниром?» – проворчала Ланила, не ответив на вопрос и не отвлекаясь от зрелища. «Зачем, если победитель известен, сидит рядом с тобой?» Даже это замечание не заставило ее хоть на мгновение прерваться. Да и я, признаться, наблюдал во все глаза за танцем драконов. Красивый бой. Не особо реалистичный для настоящего, но красивый. Шилин получила еще одно попадание, но в левый бок. Один из ее ответных выстрелов слегка зацепил щит-мишень в центре корпуса противника. Попадание было явно не первым, и дракон с искусно нарисованной львиной головой попытался еще больше развернуться к Шилин боком, спасая центральный щит. Перестарался. Обзор на дракона градусов 90 перед собой, и сейчас Шилин оказалась в слепой зоне. Поняв свою промашку, львиноголовый начал разворачиваться назад. Но Шилин пошла ва-банк и резко сменила направление движения, вновь подставив ему свой поврежденный правый бок, зато оказалась прямо перед противником. Оба дракона выстрелили практически мгновенно. Два луча световых копий на короткий миг соединили големов. Вверх сорвалась пестрая гирлянда ракет, львиноголового дракона окутал дым. По инерции пробежав еще несколько шагов и сделав еще один неточный выстрел, он начал замедляться, признавая свое поражение. «Да, она сделала это!» В торе выкрику Ланилы зашумели трибуны, да и в ложах зрители отнюдь не сдерживались. «Ты радуешься так, словно деньги на нее поставила», — хмыкнул я. Предпоследний выстрел львиноголового попал в Шилин, но досталось не щиту мишени, а многострадальной, но принесшей победу в схватке правой ноге голема девушки. «Сегодня леди Удача явно на стороне нашей великанши». «А я и поставила», — не стала отрицать Ланила. 500 монет», — небрежно добавила она, устало откинувшись на спинку плетеного кресла. 500 ктан. Мне оставалось только покачать головой. У богатых свои причуды. Впрочем, в этом вопросе я и сам не безгрешен. На исход отдельных поединков не ставил, больно коэффициенты смешные. Зато поставил 200 монет на свою победу в индивидуальном зачете. Столько же на победу команды Тербоза в командном турнире. И 300 монет на то, что Тербос возьмет кубок превосходства. Так что в случае поражения можно считать меня банкротом. Нет, кое-какие деньги еще остались, но они уйдут на выплаты, отправленным на юг докторам. Те честно отрабатывают вложенные в них монеты, регулярно посылая отчеты, и кидать их я не собираюсь. Не знаю, что там получится с войной и можно ли ее остановить, если она всем так нужна, но изумрудную чуму следует погасить в зародыше, а для этого нужно лекарство. «Пойду проведаю нашу победительницу», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Я с тобой». Ланила не столько вскочила, сколько подскочила со своего места. «Вообще-то посторонних на стоянку големов не пускают», — задумчиво обронил я. «Такое правило действительно существует. Любопытных горожан очень много, если хотя бы каждый десятый из присутствующих на трибунах зевак захочет посмотреть на голема вблизи, а то и потрогать, то демоны знают, что начнется. К големам даже родовитые не допускаются, более того, каждая из 5 стоянок охраняется собственным отрядом латников и обслуживается своими, прибывшими вместе с командой техниками. А то бывали эксцессы, когда вместо ихора обычную воду в тендеры големов заливали или с тем же маслом химичили. Большие ставки, гибкие правила. Если не можешь победить честно, побеждай бесчестно. Главное не попасться. «Это кто посторонний? Я посторонний?» Искренне возмутилась Ланила. «Да я вот этими руками каждого из 6 големов...» «Ломала», — вставил я с усмешкой. «Злой ты!» — надулась она. «Когда я что-то ломала? Мы даже твоего егеря почти вовремя собрали. Вот попроси у меня еще хоть раз помощи!» — мстительно пригрозила она. «Пошли Шилин встречать, технический гений!» «Как хорошо это прозвучало!» — улыбнулась она и тут же насторожилась. «Где подвох?» «Я опустил первое слово». «Это какое?» «Безумный». «Звучит все еще неплохо», — небрежно обронила она, пристраивая свою руку мне под локоть. «Куда лучше, чем возможный чемпион». Слово «возможный» она выделила особо, пропущенная приставка «не» читалась без слов. «Будущий», — поправил я девушку, та в ответ только многозначительно усмехнулась. Стоило нам выбраться из ложи, близнецы позабыли про газету и пристроились следом. На стоянку команды нас пропустили. Из любого правила есть исключение. Член команды может провести несколько человек, но только големом своей команды. Наконец, возле трибун заиграли фанфары, закричали зрители. Получив свою минуту славы, дракон с чайкой на корпусе направился к стоянке. Когда мех появился на дорожке, Один из техников флажками указал ему место. Встав на него, могучая машина начала пригибаться клиновидным корпусом к земле. «Да!» Раскрасневшаяся от радости Шелин выбралась из дракона, вскинув руку в победном жесте. Техники поддержали ее жидкими аплодисментами, и девушка картинно им поклонилась, прежде чем спуститься на землю. Все любят выигрывать, а рассказы, что победа не главное, не более чем успокоительное зелье для проигравших неудачников. Вернувшись в гостиницу, баронесса Синна Веран не особо удивилась незваному гостю, а точнее гостье в своем номере. Эффектная кореглазая блондинка по-хозяйски расположилась в гостиной, накинув на плечи один из ее шелковых дхивальских халатов. Влажные волосы говорили о том, что гостья только что принимала ванную. Баронесса и сама была бы не прочь понежиться в горячей воде, это ее успокаивало. Но пока что о ванной придется забыть, ведь у ее гостьи первый номер, а у нее только четвертый. «Как все прошло?» – спросила первая. «Старый лев ни о чем не подозревает». «Он всегда подозревает», – поморщилась баронесса. Закрыв дверь на ключ, она упала в одно из кресел, помассировала виски. «Всегда и всех, особенно меня, и тех жалких подачек, что я ему скармливаю в качестве двойного агента, слишком мало, чтобы он стал ручным». «И все же ты подобралась к марграфу ближе, чем кто-либо еще», — отметила первая. Осторожность бывшего главы корпуса хранителей стала легендарной. Марграф редко покидал железную марку, ограничив круг своего общения старыми, проверенными слугами, подчиненными и родственниками. Новые лица в этом не таком узком, но прошедшем множество самых тщательных проверок окружении появлялись крайне редко. «Да», — признала свой успех четвертая. «Если не считать одной маленькой детали, этот старый параноик прятал пистолет, пока со мной беседовал». «Уверена?» «Более чем. Марграф, если ты не забыла, левша. Именно левую руку он зачем-то спрятал под пледом, которым укрывался». «Так зачем он тебя вызывал к себе? Зачем приехал в Тирбос?» «Не знаю, но явно не ради меня. Выслушал обычный отчет, немного поругал за отсутствие успехов в твоих поисках. А истинная цель? Он передо мной не отчитывается. Похоже, его интерес как-то связан с этим странным пажом». «Значит, ты уверена, что Гарн Вельк – человек старого льва?» «С железным марграфом ни в чем нельзя быть уверенным», – напомнила четвертая. «Ты и сама это прекрасно знаешь. Вокруг этого пажа слишком много странностей. На недавнем приеме он имел короткую встречу с принцами». «Когда?» – насторожилась первая. «Сначала Гарн Вельк ушел на балкон. Через какое-то время туда же ускользнул первый принц, а за ним и третий. А Гарн Вельк в зал так и не вернулся. Так что это явно не просто совпадение. Не в прятки же от принцев он там играл». «Не в прятки», — задумчиво протянула первая и нахмурилась. То, что принцы империи просто разыгрывают взаимную неприязнь, не было для нее особым секретом. Даже их союзники, а вернее стоявшие за спинами детей Сумана Второго Силы, на этот счет не обольщались. Неужели безвольные и безучастные прежде наследники решились на собственную игру с участием старого льва? Плохо. Очень плохо. При посредничестве марграфа, опираясь на силу пограничья, они вполне могут договориться. Более того, навязать остальным фольхам свою волю, а это значит крах всех планов на грядущую войну. Великогартии редко доводилось бывать в числе догоняющих. Но когда это происходило, островное королевство мобилизовывало все свои силы, чтобы вновь занять предназначенное ей самими богами место. После Великого Раскола Эдан всегда был костью в горле. Он развивался слишком быстро, и Великогартии так или иначе приходилось вмешиваться, чтобы сдержать это стремительное развитие. Вот и теперь пришло это время. У Великогартии, несмотря на все колонии, просто нет такого количества магов, ресурсов и людей. Какое-то время она еще может выдерживать эту ярусную гонку, но с каждым годом это станет все труднее, а второе место – это не для нее. Как показывает история, ослабить империю Эден может только большая война. Но воевать Великогартия всегда предпочитала чужими руками, а достойных противников на континенте у Эдена не осталось. Альвы хороши в своем великом лесу. Ликаны – просто дикари, опасные только в силу своей многочисленности и дикости. Вот и выходило, что ослабить империю Эден может только сама империя. Северные фольхи не любят южных, а вместе они презирают пограничные марки. Чем не причина для большой войны? Неужели теперь это сложная и долгая игра под угрозой? Что же, самое время вмешаться. И бить нужно по самому слабому звену. Возможно, это не нанесет существенного ущерба планам противника, но нельзя исключать, что обрушится вся невидимая извне, но существующая конструкция. Да и по реакции причастных можно будет сделать определенные выводы. Даже если Пашвельк всего лишь пешка, в ее же интересах не дать ему стать ферзем. К тому же, за разгром организации 12-го и срыв всех планов, кое-кто ей серьезно задолжал. «Есть еще мысли о нашем паже?» «Как я и говорила, он странный», — призналась баронесса. «Кажется открытым и простоватым, но на самом деле умен и очень осторожен. Крайне недоверчив. Я бы сказала, параноидален, хоть и старательно пытается это скрыть». «Еще одна ниточка к марграфу», — сделала вывод первая. «Каков учитель, таков и ученик. Твои чары на него не подействовали?» «Нет. Мое завуалированное приглашение, как и прямое, он просто проигнорировал», — слегка обиженно добавила баронесса. Она знала, что эффектная внешность — ее главное оружие, и охотно этим пользовалась. Пусть высокородные стервы шепчутся за ее спиной, обзывая шлюхой, они просто завидуют ее красоте и вольному образу жизни. Вольному, очень опасному, зато такому будоражащему. «Ему же хуже», — обнадежила старую подругу и подчиненную первая. «Раз Пашвельк всем так важен, то самое время о нем позаботиться. Столкнем его в воду и посмотрим, кто бросится на помощь. Как видишь, я не сидела без дела», — добавила она, выложив на стол позолоченную пуговицу с хорошо знакомым гербом Академии Тирбоза.